день, дорогие радиослушатели! Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы приветствуем вас на кухне Кришны и у микрофона, по традиции, как всегда... По традиции, как всегда, у микрофона Ниргуна Давидеси, она же и у плиты. И Бхакта, Володя. То есть я. Да, и ты по традиции, как всегда, вот сейчас возьмешь изюм, который я принесла, и, пожалуйста, помой его, и поставь его немножко провариться. Хорошо, потому что... Чуть-чуть совсем, чтобы он только закипел. Да, в каждом блюде для Кришны обязательно должен быть изюм, или изюминка хотя бы. Конечно, конечно, и эта изюминка в основном в том, что мы готовим на нашей кухне. Все для Верховного Господа, Господа Кришны. В общем, я мой изюм. И с самого начала мы наше служение предназначаем для Него. Итак, сегодня у нас локшин пудинг. Локшин пудинг. Или вермишелевый пудинг. Ага. Этот пудинг очень популярен в еврейской кухне. Этот рецепт я нашла в книге Курмы Даса. И он пишет, что дает вегетарианский вариант рецепта своей матери. Вот интернациональность нашей кухни, кухни Кришны, особенно чувствуется по рецептам Курмы Даса. Мы готовили и итальянское спагетти, и также готовили мы мексиканский салат. Да. И готовили мы хлеб европейский, и не говоря уже про индийские блюда, которых мы тоже много готовили, карри, пури, различные сабджи и далы. Итак, вот сегодня мы готовим локшин пудинг, это вермишелевый пудинг, очень простое, замечательное блюдо, и в этом рецепте вермишель, локшин запекается с изюмом, маслом, сливками и миндалем. И большой-большой любовью. Конечно. Блюдо очень вкусное. И готовится просто, и подается и горячим, и холодным. В этом тоже его преимущество. Время на подготовку и выпечку по рецепту минут 40-45. Но... У нас, как всегда, есть ускоритель, и мы сделаем его немного быстрее. Да, ускоритель хороший у нас. Да, порция рассчитана на 4 человека, и запишите, пожалуйста, рецепт. Вермишели понадобится 185 грамм. Густых сливок 1 чашка. Густых сливок 1 чашка. Понадобится свежий лимонный сок. 2 чайные ложки. Ну, а потом понадобится 1/3 чашки сахарного песка и чуть-чуть поменьше, то есть 1/4 чашки миндаля. Понадобится также изюм, вот который Володя сейчас помыл. По рецепту изюм кишмиш, ну, без косточек, мелкий изюм без косточек, 1/3 чашки. И из пряностей понадобится мускатный орех, тертый мускатный орех, 1/4 чайной ложки. И также 6 чайных ложек растопленного масла. Ого! Да, блюдо довольно калорийное. Да, Ниргун, а если нет сливок, можно молоко? Ну, конечно, можно, тем более, что туда еще примешивается, как ты сам заметил, 6 чайных ложек растопленного масла. Хотя это не очень много, но жиров будет достаточно. И, конечно, для того, чтобы смазать форму для выпечки, понадобится тоже столовая ложечка сливочного масла, но уже не растопленного. Ниргун, все-таки пудинг у нас сегодня вермишелевый. Может быть, нужно начать с вермишели? Да, ты прав, и поэтому поставь, соответственно, кипятить воду. Угу, хорошо. Только не присаливай. Вот Курма Дас не советует нам солить воду для вермишели. Сейчас мы поставим кипятить воду. Затем, как и обычно, отварим вермишель. У нас ее здесь немного, она быстро проварится. Но Курма Дас советует нам чуть-чуть не доварить вермишель, чтобы она не была очень мягкой, потому что она, естественно, потом до готовности дойдет в духовке. Итак, вот ставим кипятить воду. Ну, а я пока тем временем возьму мускатный орех и натру его на терочке. Пряности готовятся заранее. Нергуна, слушайте, а вот у меня такое ощущение, что мы подобное что-то уже делали. Да-да, мы делали на нашей кухне вермишелевый пудинг. Он назывался еще кхир севьяна. Точно. Тоже был сливочный вермишелевый пудинг. Без изъяна. И вот это, это блюдо было заимствовано индийцами у моголов. Его популярность среди вайшнавов вот также доказывает, что Господу Кришне можно предлагать любое вегетарианское блюдо, независимо от его происхождения. Да, могольское, монгольское, любое. Да. Лишь бы не было там мяса, рыбы, яиц, да. И вот так же аналогичным образом любой человек, в какой бы семье и стране он ни родился, может повторять святое имя Кришны и стать чистым преданным. Может, Господу. Он может, но хочет ли он? Да, ну вот мы для того здесь и сидим, вдохновляем, чтобы люди следовали нашему примеру, готовили для Кришны и делали соответствующие шаги к Богу. Я бы даже сказал, к радости. Да. Вот сливочный вермишелевый пудинг, он похожий, но совсем не тот. Там также был миндаль, также было масло. Но вот в отличие от этого рецепта, там как раз было молоко, а не сливки. И еще там просто варился этот пудинг. Просто варилась вермишель, а здесь мы будем все это запекать. Mm-hmm. Ну, не говоря уже о том, что там было все окрашено таким индийско-могольским стилем, как бы. Там было много других еще пряностей, розовая вода. А у нас вот здесь из пряностей только один мускатный орех. Будет окрашено мускатным орехом. Да. Понятно. Итак, вот. Вода уже скипела, и, по-моему, пора тебе уже засыпать вермишель. Есть засыпать. Ну уж совсем ты не засни, Володь. Ну, я постараюсь. У нас еще много работы здесь, и нужно вот помыть кастрюльку, в которой изюм варился. Вообще на кухне Кришны надо постоянно соблюдать чистоту. Не зря говорил Шрила Прабхупада, что готовить на кухне Кришны – это значит все время тереть и мыть. И он рекомендовал мыть посуду сразу, пока еще они не остыли и очень легко оттираются. Также это относится и к плите. Если у вас, допустим, убежало молоко, или если что-то такое вытекло, масло на плиту, рекомендуем сразу все это смывать. Это делается гораздо быстрее и легче, когда это сразу. Вот примерно как только Майя заявит о себе, дай ей отпор. Да, так и здесь. Сразу же. Да, не давай ей прижиться рядом. Потом это будет значительно труднее. Итак, вот наша вермишель уже, по-моему, сварилась вот до той самой недоваренности, которую просит Курма Дас. И теперь надо ее откинуть на дуршлаг, промыть в холодной воде. И вот откинь ее на доску, и нужно будет немного ее подсушить. Конечно, чтобы это сделать быстро, можно воспользоваться холодильником, я считаю. Но вообще вермишель подсушивается очень быстро. Но фен, у нас такое хорошее средство, фен есть. Да, можно пользоваться всеми средствами, лишь бы угодить Кришне. И техника, если у вас есть, можете ей тоже воспользоваться. Ну и сейчас нужно, Володя, взять большую-большую миску, так рекомендует нам Курма Дас. Большую миску? Вот 2 метра сойдет, нет? Да нет, 5. А 5? Я шучу, нам тазики здесь не нужны. Мы же готовим всего на 4 человека. Порция рассчитана на 4 человека. И смешиваем в большой миске все ингредиенты. То есть густые сливки, чашку, я повторяю, лимонный сок, 2 чайные ложки, миндаль, 1/4 чашки, сахарный песок, совсем немножко, вообще его можно по вкусу. Вот готовый мускатный орех, я его уже натерла. Это 1/4 чайной ложки. Мускатным орехом злоупотреблять не рекомендуется. И также вот маленькую горсточку изюма или 1/3 чашки. И вот немного масла, всего 6 чайных ложечек. Итак, вот все это перемешиваем. И вот давай сюда уже подсушенную вермишель. Сейчас мы все это перемешаем хорошенько. Возьмем форму для выпечки, смажем ее сливочным маслом и переложим вот эту смесь в форму для выпекания. Нужно нагреть, конечно, духовку заранее, если вы хотите сделать все это быстро. У кого есть микроволновая печь, можете запекать в микроволновой печи, это будет гораздо быстрее. Ну, а в нашей макроволновой духовке да, тоже делается достаточно быстро. Нам помогает Кришна. У нас здесь особый есть ускоритель. Итак, в обычной духовке печется при температуре 180 градусов на среднем огне, примерно 45 минут. Или до тех пор, пока пудинг не затвердеет и не станет золотисто-коричневым сверху, то есть не покроется такой корочкой сверху. Ой, опять корочка. Да, вот сливки и молочный пудинг, он покрывается обычно вот такой золотисто-коричневой аппетитной корочкой. Ой. Но вы пока не радуйтесь, потому что первым должен порадоваться Кришна. Ну, это ведь да. Наша кухня – это кухня Кришны, и мы стараемся для Верховного Господа. И вот сейчас, стараясь для Верховного Господа, мы все приберем в кухне. Как я и говорила, должна соблюдаться чистота. Нужно помыть вовремя посуду, чтобы к моменту предложения и к моменту готовности блюда у вас было чисто на кухне. Если вы предлагаете на кухне, то старайтесь поддерживать там всегда чистоту. Ниргуна, а я слышал, что вот есть такой тест. Так. Все очень просто. Определяется так. Каково состояние кухни в конце готовки, таков ты и человек. Ну уж так уж и строго. Ну, наверное, по крайней мере, какой ты хозяин. Ну, или вот, так. Или хозяйка. Да. Да, это действительно верно. И мы должны оставлять кухню, особенно если это кухня Кришны, мы должны оставлять ее в идеальном состоянии, даже лучше, чем она была до приготовления пищи. Стараясь что-то делать для Кришны на кухне естественным образом, мы развиваем вкус в служении Кришне. Да, мы развиваем этот самый высший вкус, который в нашей традиции называют расой. Ну, раса также у каждого своя. Но, спускаясь немножко ниже, я хочу сказать, что на кухне Кришны также развиваются вот те шесть вкусов, о которых говорит Аюрведа. И здесь, конечно, на кухне Кришны развивается более тонкое восприятие этих шести вкусов. Ну, шесть вкусов, мы про них все знаем. Это горький, сладкий, соленый, острый и вяжущий. Ниргуна, кстати, да. О вкусах. Номер один. Вкусы. Номер один. Все знают простой поговорки совет. Поговорки совет. Товарищей нет. На вкус. Но всем не мешало, пожалуй, бы знать, что надо шесть вкусов. Все шесть соблюдать. Да, все шесть, которые есть. Вяжущий, острый, соленый и пряный. И сладкое с горьким терпимо. И постоянно. Здесь постоянно. Все на пользу. Все шесть, что есть. Все шесть, что есть. Если с умом все, конечно, есть. Если есть, если что по есть. Правилам будешь питаться, можно во вкусах тогда разобраться. Разобраться. Надо, чтобы был при этом баланс. тогда эти вкусы устроят вас. Вас устроят. Устроят эти и вас. Вкусы. Но чтобы был баланс. Все устроят, между прочим. Вяжущий вкус. Конечно же, свяжет. Каждый по опыту это расскажет. Свяжет язык, если тот ягоза. Ла-ла-ла-ла-ла. Там, где вам требуются тормоза. Он вам поможет сдержать и гнев. Если рычать, вы готовы на хлеб. Тем, кто в страсти полезен, тоже сдержанность чувств воспитать поможет. Ну вот для трусишек, ох, ох и ах, ах, ах и ах, ах, ах. Вяжущий вкусом прибавит страх. Как для трусливых и слишком упрямых нужно, конечно же, острый и пряный расшевелит и огня добавит. добавит. И равнодушным вас не оставит. Не оставит, ох, добавит. Огня добавит. Остро любятся в кали-югу, жарким летом и зимнюю вьюгу. Он возбуждает аппетит, одно за другим все в рот летит. Век жарких споров и обострений он избавляет от лишних сомнений. Если владеть ты собой не можешь, острое принимай осторожно. Порезаться можно? Порезался. Гляди, Боба, порезаться можно. Знай во всем при этом меру. Сладкого вкуса, да, по примеру. Знай меру, говорил Неру. Знай меру. Если ты слаб и нуждаешься в подмоге, сладость избавит вас от изжоги. Мышцы поможет она нарастить. Долго на свете поможет прожить. Лет сто. Долгое лето, лето, лето. При этом у сильного молодца прекрасный от сладкого цвет лица. Красивый. Ук-ца-ца, ук-ца-ца. Он также полезен, из этого известно, слабеньким людям, что после болезни, после долгой тяжелой болезни, у сладкого есть. Он успокоит, излечит стресс. Стресс. Надолго. Болезнь успокоит. Века. Пей на ночь сладкого молока. Стресса не будешь помнить века. Никогда. Сладкий вкус, он уни благости. Каждый раз добавляет радости. Великая радость, радость. Радости, уни благости. Есть. Сладкий погасит огонь в желудке. Петь надоумит прибаутки. Могут начаться всякие шутки. Да, всякие шутки могут тут иметь место. Сластены снова и снова. Петь и смеяться всегда готовы. Но если ты вечно сладости будешь, да, это Господа, может, ты легко позабудешь. Да, это плохо. Очень легко можешь забыть. Сладкая жизнь, как наркотик, приманит. Но не навечно. Потом обманет. Обманет. Здесь все эстетично и не вечно. Все разрушается. Сменится горьким потом, конечно. Это точно. Точка. Русская песня об этом гласит. Сладкая ягода вас поманит. Иди сюда, давай, давай, горькая давай, давай, давай. Ягода отрезвит. Русская песня об этом гласит. И чтоб не страдать вам от горькой пилюли, пусть дружит у вас с горьким вкусом кастрюля. Ваши кастрюли с нашим горьким вкусом. Еще и такое у вкусов есть. Но мы не будем об этом здесь. Ну да, мы не будем, потому что у нас печется замечательное блюдо, наш вермишелевый локшен-пудинг, да. Вермишелевый пудинг, которому надо уделить внимание. Надо вот заглянуть в духовку и посмотреть, как он там, не подрумянился ли. Хотя есть... подглядывать нехорошо, но тем да. не менее сейчас это нужно будет сделать. Да, тем более, вот как говорил наш замечательный духовный учитель Харикеша с вами Шри Вишнупад, что этому процессу нужно уделять максимум внимания. То есть надо на кухне сосредоточиться именно на процессе приготовления пищи. И ни на чем другом. Ну, и еще, конечно, на том, ради кого этот процесс происходит. Ну, это само собой, конечно. Да, то есть помнить о том, что мы готовим для Верховного Господа. Итак, заглядываем в духовку и смотрим. По-моему, уже корочка есть. Да, корочка, да, такой коричневатая, что там такое появилось. Я считаю, самое время отрезать кусок пирога так. и предложить Кришне. То есть вы считаете, что уже все готово? Ну, знаешь, мы можем, конечно, попробовать и ножом. То есть посмотреть, очень ли сырой там внутри будет срез на ноже или нет. Давайте Но наверняка, корочка, чтобы уже... по-моему, показатель достаточно яркий. Давай сейчас, пожарный сейчас. Угу. Так. Ну вот... Видишь, ускоритель сработал, да. И все готово. Да, вроде итак, нормально. Готовим поднос для предложения. Так, сейчас. Наливаем в отдельную чашечку чистой воды. Желательно, конечно, чтобы это была вода родниковая или хотя бы пропущенная через фильтры в вашем водопроводе. И наливаем воды, так, кладем листик туласи и в чашку с водой. Угу, и вот на нашу тарелочку с пудингом. Смотри, осторожно, не рассыпь. Так. Вот. Можно украсить поднос фруктами, цветами, чтобы все выглядело очень красиво и привлекательно. Можно этот пудинг посыпать сверху молотым орехом, если у вас достаточно много ореха, и этот орех, миндаль, пошел не только вовнутрь, но и вот снаружи можно украсить. То орешками. Здесь можно еще и поминдальничать. Да, не мешало бы поминдальничать. Итак, вот берем колокольчик и по традиции читаем Маха-мантру, предлагая нашу пищу Кришне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы можете добавить какие-то слова любви и искренности Богу. Дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Кришна, главное – вложить Харе, искренность и любовь. Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Маха-мантра универсальна, но обычно преданные читают определенные мантры, которые все есть в наших книгах издательства Бхактивиданта Бог Траст в разделе «Йога приема пищи». И вы можете найти специальные мантры предложения. Это для тех, кто особо серьезно относится к этому процессу. Хотя, напоминаю, маха-мантра универсальна. Да, и универсально, поэтому и само служение, независимо от того, где человек родился, какой национальности, сколько ему лет и так далее, и так далее, и так далее, он просто воспевая Харе Кришна Маха-мантру, может действительно ощутить высший духовный вкус. Да, и еще я должна напомнить, что независимо от того, очень ли роскошное блюдо вы предлагаете Кришне, независимо от того, что вы кладете на поднос, ну, конечно, за исключением пищи нечистой, то есть мясо, рыба или яйца. Опять если вы готовите, да, если вы готовите просто какой-то простой обед, простые овощи, кладете ли просто фрукты на поднос, все это самое главное предложить с любовью, независимо от того, насколько богато и изысканно ваше блюдо. Да, но главное, это... чтобы была любовь. Конечно, но это и просто, и в то же время это и сложно. Это нужно, чтобы возникло желание. Да. А желание возникает из действительно ощущения этого высшего духовного вкуса. Потом здесь такой, опять-таки, закольцованный круг. Чтобы ощутить, нужно предложить. А чтобы потом уже предлагать, нужно ощутить вкус. Чтобы это колесо работало постоянно, и тогда с полной уверенностью можно сказать, что вы достигнете духовного мира в конце жизни. Конечно. Самое главное еще сделать этот шаг на этом духовном пути. Так что советуем сделать его вместе с нами. Да, это подобно тому, вот как вот зажигание в машине включается, а потом машина идет. Небольшое усилие, ключом, все, да. И пошло. Здесь то же самое. Для многих, я уверен, это будет так. Да, тем более, что на нашей кухне не требуется особо больших затрат, как это может показаться. Ведь на самом деле наше сегодняшнее блюдо, оно довольно простое. Ну, что такое вермишель? Это довольно-таки продукт легко доступный. Да. И независимо от того, есть ли у вас дорогие орехи, такие как миндаль, сегодня мы применяем, вы можете просто использовать орешки, какие у вас найдутся в доме. Это может быть просто арахис, который довольно-таки недорогой. Небольшая горсточка. Да, а? Да и кокос может быть. Он тоже, в общем, сейчас доступен. Да, конечно, и всем, сейчас все доступно. И поэтому, конечно, вот еще рекомендуем пользоваться все-таки пряностями, потому что пряности тоже помогают развивать именно тонкий вкус. Тонкий вкус, который вот рекомендуется для того, чтобы развивать еще духовное знание. Тонкие вкусы помогают для развития очень толстого знания. Да, действительно. Кстати, Нергуна, вы что-то хотели рассказать про мускатный орех. Да, мускатный орех называют еще джайпхалом. Джайпхалом, интересно. Да. Это ядро плода тропического лиственного такого дерева, вечно зеленого. И это мясистый плод мускатного дерева, представляет собой абрикос. Мясистый? Да. Мы же о мясе не хотели не говорить. Но мускатный орех, вот он находится в серединке этого плода. И созревая, он разделяется на половинки, образуя такую прекрасную, ярко-багряную, сетчатую такую перепонку, оболочку, известную как тейс. Тейс? Сушеная шелуха вот мускатного ореха. Так которая, называется тейс? Да-да-да. Которая плотно оборачивает хрупкую кожуру, содержащую глянцево-коричневый маслянистый орех. Это вот тот самый мускатный орех. И мускатный орех, он имеет такую яйцеобразную форму маленького яйца, примерно около 2,5 сантиметра диаметром. Мускатный орех обладает сладким, теплым и очень пряным ароматом. Покупайте только целые, круглые, плотные, тяжелые орехи. Они могут быть темными или белыми. Белые они из-за извести, которые покрывают эти орехи и применяют для отпугивания насекомых. Но, естественно, перед тем, как использовать этот орех, не мешало бы его помыть, если он белый. Натертый мускатный орех используют в малых количествах. Иногда в сочетании с другими пряностями, иногда отдельно, как мы сегодня. Мускатный орех придает удивительный вкус молочным блюдам и пудингам. Ну и также и овощным блюдам. Вот Кормада в своей книге пишет, что мускатный орех используется во многих кулинарных кухнях мира. Он часто встречается в североиндийских смесях под названием гарам масала и употребляется и в тортах, кексах, сладких блюдах, и также чудесно сочетается с некоторыми овощами, как, например, тыква, кабачки и сладкий картофель. А вот в итальянской кухне он очень популярен в блюдах из шпината и очень хорошо сочетается с сыром. Ну, а со своей стороны, я хочу сказать, что мускатный орех – это интернациональная пряность. Он распространен в кухнях таких стран, как Ливан, и также в Юго-Восточной Азии. И также во всех кулинарных книгах мира, и в частности в книге Кормадаса, советуется цельный орех лучше молоть прямо перед тем, как класть блюдо, так как молотый, он быстро утрачивает свой аромат. Цельные и молотые орехи нужно хранить в герметичном сосуде. И мускатный орех, как и многие пряности, стимулирует пищеварение и также, говорят, излечивает хронические риниты. Вот такой замечательный мускатный орех, такая замечательная пряность, которую мы сегодня применяли в блюде под названием локшин пудинг. Локшин пудинг. Да, и предлагали его Кришне. Вот теперь надо звонить снова в колокольчик и снимать уже поднос. Пора снимать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Снимаем поднос, моем посуду, перекладываем все это в посуду свою или в какую-то нейтральную, общую для раздачи предназначенную тарелку или миску. И теперь это уже прасадам. Милость Кришны. Да. Ой, Ниргуна, как красиво. Давайте я сейчас вам положу вот раз и сейчас и себе. Будем отдавать почтение этому просаду. Да, конечно. Этой милости. Конечно. Это тоже служение. Вкушение просада – это особый ритуал. Да. И это очень приятный. Как вы это заметили, интересно? Сейчас это будет особенно приятно. После многолетнего опыта, да, духовной практики. Ну-ка. вкусно, сладкое блюдо. Обалденно. Замечательный десерт. Очень советую вкусно. Вам приготовить, тем более, что это очень просто. Пока ваше блюдо еще печется в духовке, так, вы еще можете приготовить еще множество других блюд. Поэтому еще оно очень удобное. Нектар. Ну и нектаром оно станет, это блюдо, тогда, когда вы его предложите Кришне. Оно приобретет особый духовный вкус. Божественный вкус. Дар. Да. Ну вот на этой нектарной ноте нам пора прощаться с нашими дорогими радиослушателями. Вели и подготовили эту передачу. И, как всегда, вкушали просад. Бхакта Володя. И Ниргуна Деви Даси. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Навсегда из сердца вышел, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме.